Глава 52. Больше всего на свете Петре хотелось закричать от отчаяния, но она сдержалась. Находившаяся рядом высокая женщина, молчаливая и бледная, сохраняла спокойствие. Поиски на Шлоссберге ничего не дали. Пока они тщательно осматривали колоннаду в надежде найти хоть малейший след, который мог бы поведать о том, чем закончилась та встреча, солнце медленно садилось. В красноватых лучах, подсветивших очертания и контраст расстилавшегося внизу города, Петра замерла, пытаясь осознать и суммировать все, что свалилось на нее за последние пару часов. «Раз ваш муж англичанин, что же он делал во Фрайбурге во время войны?» — спросила она наконец. «Я знаю только, что он был летчиком, и его с другом сбили над Германией», — тихо прозвучал ответ Ларин. Так просто и понятно, и вдруг у множества вещей появились простые объяснения. У Петры закружилась голова. В тот момент ей хотелось кричать. Теперь ей известно больше. Появились новые вопросы. Вопросы, которые пока оставались без ответа. «А этот друг не мог быть Герхардом Пойкертом?» все-таки спросила она. Вот один из тех вопросов. «Кто знает?» Ларин лишь пожала плечами. Она могла думать только о своем муже. Петра посмотрела в сторону Шлоссберга. На дерево садилась стая крупных черных птиц. В этот момент она с ужасом осознала всю серьезность происходящего. Между женщинами и ответами на вопросы стояли трое мужчин, которые все эти годы играли двумя жизнями, ее и Герхарда. Первый шаг к правде – открытое столкновение с ними. Если раньше у нее и были какие-то сомнения, то сейчас они рассеялись. Мужу Ларин грозит серьезная опасность, а может, он уже мертв. До поры до времени осознание этого факта Петре придется держать при себе. Кричать ей захотелось еще и поэтому. Портье в отеле Брайана был весьма любезен. «Нет, мистер Скотт еще не уехал. У нас есть все основания полагать, что он останется до завтра». Услышав новый вопрос, он стал копаться в памяти. «Насколько я помню, мистера Скотта не было весь день, но могу позвонить коллеге, у него была смена до меня», добавил он нейтрально, но любезно. «Что вы на это скажете?» Петра замотала головой. «Можно вашим телефоном воспользоваться?» спросила она, и портье небрежно указал на телефон-автомат позади них. Трубку долго не снимали. «Больница Святой Урсулы. Фрау Биллингер слушает». «Добрый день, фрау Биллингер. Это Петра Вагнер». «Да», — выжидающе произнесла та. «Я сегодня чуть задерживаюсь. Может, Эрих Блуменфельд волнуется? У него все хорошо?» «Да, а как же? Все хорошо. Ах да, только он, конечно, по вам скучает». Настроение у фрау Биллингер было на удивление приподнятое, как будто чей-то благодарный родственник снова подарил ей бутылку портвейна. «К Эриху сегодня никто не приходил?» «Насколько я знаю, нет». «Ни Ханс Шмидт, ни Герман Мюллер, ни Алекс Фабер у него не были?» «Наверное, нет. Я не весь день тут была, но думаю, что нет». Петра секунду помолчала. «А у него не было посетителя, который говорил по-английски?» «По-английски? Нет, уверена, что не было. Вообще-то у нас сегодня был посетитель, который говорил по-английски, но он приходил к фрау Реман, и было это несколько часов назад». «А вы случайно не помните его имя, фрау Биллингер?» «Господи, нет! Кажется, я его даже не слышала. А когда вы придете, фрейлин Вагнер?» «Скоро. Передайте Эриху». Время от времени трое мужчин и Герхард проводили субботы вместе. Выезжали за город. Иногда доезжали до самого Карлсруэ или какой-нибудь деревушки у Кайзерштуля. Выпивали в местных кабаках и пели песни. Герхард мог несколько часов просидеть в веселой компании с каменным лицом. Петра обрадовалась, что сегодня не один из таких дней. Пока Герхард в больнице, она сможет помочь Ларин, а тем самым, возможно, и самой себе. «Петра, о чем ты спрашивала?» — заговорила Ларин, не успела Петра повесить трубку. Петра посмотрела на нее. Она впервые назвала ее по имени. Говорила спокойно, но сердце у Ларин было не на месте, это очевидно. «Я спрашивала про Герхарда Пойкерта. У него все хорошо, но я кое-что разузнала. Мне не совсем понятно, что происходит». «А именно?» Кажется, сегодня днем твой муж приходил в больницу». «Не понимаю. Если он уже виделся с Герхардом Пойкертом, которого он так искал в больнице, а Герхард Пойкерт находится там, то где он все это время был? И где тогда сейчас мой муж, если там его нет?» «Не знаю, Ларин». Она взяла руки этой высокой женщины в свои и сжала. «Холодные». «Уверена, что твой муж не сделает Герхарду ничего плохого?» «Да». Ларин казалась безучастной. «Скажи, мы не можем сейчас в мой отель пойти?» «Думаешь, твой муж там?» «Хотелось бы. К сожалению, Брайан понятия не имеет о том, что я во Фрайбурге. Нет, тут другое, и откладывать больше нельзя, черт возьми». «Что именно?» «Мне переобуться надо, или волдыри меня доконают». Пока Бриджит, восторженная и слегка навеселе, развлекала Петру в вестибюле отеля «Коломби», Ларин поднялась к себе в номер и переобулась в разношенные ботинки. Петра переминалась с ноги на ногу и постоянно поглядывала на часы. Она не знала, как поступить дальше. «Не надо бы мне этого говорить, раз сестра моего мужа нас слышит», — рассеянно сказала Бриджит Петре, поглядывая на Ларин. Та вышла из лифта и направилась к ним. Ларин показала на часы, и Петра кивнула. «Даже и говорить неловко», — невозмутимо продолжила Бриджит. «Но, боже мой, какие же в этом городе красивые мужчины!» «Ты совершенно права», — сказала Ларин. «Не надо бы тебе этого при мне говорить. Я не хочу знать о тебе ничего, что не смогу рассказать своему брату». Бриджит покраснела. «Что будем делать, Петра?» — спросила Ларин, игнорируя Бриджит. «Даже не знаю», — Петра отвела взгляд. «Думаю, придется нам позвонить одному из этих трех мерзавцев». Петра слегка прикусила губу. «Если я не ошибаюсь, Петра Штиха мы застанем дома. Он наверняка знает, что происходит». «Кому вы звонить собираетесь?» — непонимающе спросила Бриджит. «Петру Штиху? Кто он такой?» На мгновение у нее загорелись глаза. «Ларин, что ты задумала?» «Бриджит, закрой рот!» Ларин даже не удостоила ее взглядом. «Петра, а это разумно?» «А что нам делать? В отеле твоего мужа нет. Мы понятия не имеем, где он. Единственное, что нам известно, пару часов назад он отправился на встречу к этим людям на Шлосберг. Так что еще остается?» «Можно в полицию позвонить». «Но нам нечего им сказать». Петра посмотрела на Ларин. «Мы даже не можем заявить, что он пропал». «Тогда звони им, Петра. Поступай, как считаешь правильным». Пока Петра искала в вестибюле телефонные будки, Бриджит взяла Ларин за руку. Объяснялась она дрожащим голосом. «Ларин, мне надо с тобой поговорить. Ты обязана мне помочь. Мне нужно развестись. Просто нужно, разве ты не понимаешь?» «Может, надо, а может, нет», — безучастно ответила Ларин. «Это твоя жизнь, Бриджит. В данную минуту я могу думать только о собственной. Прости, но уж как есть». У Бриджит задрожали губы. Вернувшаяся Петра помотала головой. Судя по выражению лица Ларин, она уже обо всем догадалась. «Я поговорила только с женой Петра Штиха, этой старой коргой. Она одна дома, значит, точно что-то случилось». «А Крёнер Сланкау?» «До них я не дозвонилась». «И что это значит?» Ларин ощущала, как нарастает тревога. «Не знаю». «Кажется, вы обе играете с кем-то в прятки». Лишь по размазавшейся под одним глазом туши можно было догадаться о душевном смятении Бриджит. Она старалась как можно шире улыбаться. Так она поступала всегда, когда чего-то не понимала. «В прятки?» Ларин бросила взгляд на Петру. Почти без 15:07. С того момента, как Петра поговорила с Брайаном в баре на Мюнстерплац, прошло уже около 5 часов. Было очевидно, что ситуацией полностью владеют те трое. Они могли быть где угодно, а могли не оказаться нигде. «Петра, мы в прятки играем?» «Прятки?» Петра посмотрела на Ларин. В душе нарастало отчаяние. «Может быть», — сказала Петра. «Да, можно все такими вот прятками назвать».